Серый, да там дельце пустяковое было. Просто за одним домом приглядеть и маякнуть, когда там никого не будет. За такое не убивают. За такое и в розыск не объявляют. И награду в 50 целковых не сулят. Лука вздохнул и облизнул тонкий белый шрам на верхней губе. Слушай, Серый, ну чего ты мне кишки мотаешь? Дельце чище чистого обстряпали. Заказчик на радостях пожику монет отсыпал, тот и ускакал куда-то в припрыжку. Это тебе сам заказчик сказал? Нет, Жилыч. В тот раз он меня подрядил, а сам с кем столковался, не знаю. С кем? Да с теми ухарями и столковался. Неспроста же они с нами именно через Жилыча рассчитываться решили. Я кивнул, мысленно со своей догадкой соглашаясь. Пыжика вполне могли зарезать из-за того, что он засветился у обворованного дома, поэтому ухари и не послали следить за жилищем звездочета очередного босика, а придумали ход с чистильщиком обуви. Хотя это, конечно, вилами на воде писано. Пыжик и по собственной дурости мог не перед теми людьми деньгами светануть. У нас и застоптанные башмаки убивают, чего уж там. Ты идешь? Поторопил меня Лука. Да, переоденусь только. Когда минут через пять я спустился с чердака, то сразу подозвал успокоившегося Цыпу и обвел взглядом мелюзгу. Я пойду, вызвалась мелкая. Девчонке было 10, но стригли ее коротко, в штанах и рубахе от мальчишки она нисколько не отличалась, а соображала куда как лучше наших малолетних балбесов. «Хорошо», — кивнул я, — «ходу». Но одних нас не отпустили, Лука позвал Сивова с Гнетом и сказал, «Мы где-нибудь на соседней улице постоим. Хват, остаешься за старшего». «Ну да, ну да», — улыбнулась Рыжуля и многозначительно помахала увесистым черпаком. Хват даже поежился. К хромой кобыле, игорному дому, кабаку и борделю, занимавшему двухэтажный особняк с мансардой, мы подошли уже в густых сумерках. Мы, это я, Цыпа и мелкая. Пацаны отстали за квартал. Там же я подобрал крепкую короткую штакетину. Над входом в хромую кобылу горел фонарь, но улица уже погрузилась в темноту. Если днем здесь было не протолкнуться от всяческой сомнительной публики, выпивох и желавших подзаработать босиков, то теперь разве что парочка припозднившихся прохожих на глаза попалась, да еще кто-то на соседнем перекрестке терся. То ли жулье какое пьянчук обобрать намеревалось, то ли местным босикам больше заняться было нечем. «Ждите», — распорядился я, а сам поднялся на крыльцо, заглянул в дверь и обратился к скучавшему у входа вышибале. «На пару слов, уважаемый». Тот смерил меня насмешливым взглядом, хрустнул костяшками и вышел на улицу. «Ну, мы под баженом ходим», — начал было я, но меня немедленно перебили. «Да знаю я, чего хотел». Я указал на Цыпу. «Малец у вас на посылках крутится». Обидели его. Вышибала посмотрел на мальчишку, перевел взгляд на меня и спросил, где обидели. Цыпа немедленно указал на ближайший переулок, глухой и темный. Туда затащить хотел. Выпалил он и зачастил. Ухо вывернул и глаз подбил. И алтын с деньгой. Умолкни. Потребовал вышибала и обратился ко мне. «Мы здесь. Переулок. Там. До того, что в нем творится, мне дела нет». «Усек, значит, если мы в том переулке». «Нет-нет-нет», — покачал толстым пальцем вышибала. «Наших гостей обижать нельзя. Вот когда прокутит все денежки и уйдет, делайте с ним что хотите». Но, на свой страх и риск, отшили меня яснее некуда, и я решил зайти с другой стороны. А на кой ждать, пока он все спустит? А если пойдет в другое место гулять, нам не кошелек его нужен, нам расквитаться надо. Кошелек себе оставляйте. В глазах громилы появился интерес. Даже так, алтын и деньга, пискнул Цыпа. Я указал на него и подтвердил. С вас алтын и деньга. Больше нам в любом случае не достанется, даже если Бажену нажалуемся. Он отступные себе за труды оставит, только время зря потеряем. И кошель не возьмете, усмехнулся вышибала. Я чужого не беру, это все знают. Громила хохотнул. Тебя, блаженный, и вправду все знают, а они, указал он на мелких, тоже чужого не берут, а они со мной. Вышибало какое-то время пялился на меня, затем прищелкнул пальцами. Цыпа, подойди, покажи-ка мне того злыдня. Малец мигом взбежал на крыльцо и прямо от двери указал на худощавого типа, собачившегося с буфетчиком. Лица я не разглядел, зато сразу приметил сдвинутую на затылок матросскую шапочку с помпоном. Уверен, уточнил вышибало. Да он это, пискнул Цыпа, гадом буду, если не он. Громила потрепал мальца по макушке и выставил за дверь. Жди, сказал он мне и куда-то утопал. Мы на всеобщем обозрении маячить не стали и спустились с крыльца. Пусть нужники и располагались на заднем дворе, Но мало ли кого на улицу вынесет, пьяные вечно чудят, и далеко не всегда по-доброму, а здесь, поговаривали, гости еще и дурман траву покуривают. Пьяный и обкурившийся, вообще мрак. Впрочем, очень скоро вышибалы вернулся в компании молодчика не столь мощного сложения, зато куда более резкого. Сейчас выведем матросика освежиться, взял тот быка за рога, как он окажется в переулке, твоя забота, но перед кабаком его бить не моги, на улице его не трогайте. Усек, усек, кивнул я, не трону, и чтоб без смертоубийства, само собой, кошель нам принесешь, не-не-не, пошел я в отказ, кошель мы вообще трогать не будем, земля чужая, нам тут разбойничать не с руки, вырубить, вырубим, на этом все, дальше вы сами. Вышибалы переглянулись, живчик кивнул, идет, они скрылись внутри, и я заподозрил, что подвыпивший матросик попросту всех достал, вот от него и решили избавиться. Мелкая осталась на улице, а мы с Цыпой зашли в пропавший мочой и чем похуже проход между высоченным забором и стеной соседнего дома. «Встань подальше», — сказал мальчишке и со штакетиной в руке укрылся в глубокой дверной нише черного хода, стал ждать. Вскоре от хромой кобылы донеслись пьяные крики и ругань, но долго перебранка не продлилась, очень быстро наступила тишина. Следом тоненько захихикала мелкая, в переулке стало самую малость темнее, послышались шаги, а дальше девчонка ойкнула от боли, и я не стал больше тянуть и шагнул из ниши с заранее занесенной для удара штакетиной. Глаза давно успели привыкнуть к полумраку, вот и врезал точнехонько по затылку матросика резким боковым махом. Помпон ему не помог, негромко стукнуло, выпивоха рухнул на землю, да так и замер неподвижно. Добавлять не пришлось, живо на шухер, шикнул я на потиравшую зад мелкую, а сам опустился на корточки и принялся обшаривать матросика, только откинул полу жилета и сразу углядел привязанный к ремню кошель, изучил замысловатый морской узел, распустил его и сказал: «Цыпа, хватай монету». У мальчишки округлились глаза: «Но ты же, ты, не я, он тебе глаз подбил, рубаху порвал, вот и бери». Среди серебряных монет в распущенном кошеле желтела золотая пятерка, и Цыпа, конечно же, нацелился именно на нее, пришлось его одернуть. «Полтинник хватай, бестолочь». Рядом тут же очутилась мелкая, а меня он за задницу ущипнул, точно синяк останется. Показать, я на глаз оценил содержимое кошеля и скомандовал: «Бери четвертак и пятиалтынный». После затянул морской узел, выпрямился и отвесил подзатыльник Цыпе, который не нашел ничего лучше, чем сунуть крупную серебряную монету себе за щеку. «Выплюнь, дурень, мелкая, давай сюда». Прятать монеты в одежде я не стал, просто вдавил их пальцем в грязь и сказал: «Место запоминайте, рядом с подгнившей доской». После толчком направил девчонку на выход из переулка, следом потянул Цыпу. Тот уперся: «Дай доской вдалю, ногу сломаю, пусть хломает, забудь». Рыкнул я и перебросил штакетину через забор. «Уходим». Не уследил за мелкой, и топнула матросика между ног, а оттащил ее, и упустил Цыпу. Послышалось журчание, я выругался и возвращаться за мальчишкой не стал, вышел из переулка на улицу, и без того уже замешкались, к нам спешил живчик. «Ну», — хмуро глянул он на меня, — «порядок», — отозвался я, — «у крыльца подождите». Мы двинулись к парадному входу в хромую кобылу, и тотчас нас нагнал звонкий шлепок, а миг спустя из переулка вылетел Цыпа. Пусть мальцу и отвесили леща, улыбка у него была до ушей. Побежал к нам, на ходу затягивая завязки штанов. «Долго вы», — пробурчал вышибала, — «вырубить не могли?» Я покачал головой: «Нет, разок только приложил, больше этих оттаскивал». Громила понимающе ухмыльнулся и глянул на показавшегося из переулка товарища. «Ну», — тот подошел и вручил ему вроде как сухой кошель, после чего вдруг ухватил Цыпу за нижнюю челюсть и заставил разжать зубы. Мелкая сразу сообразила, к чему все идет, и сама разинула рот, еще и язык наружу высунула. Живчик забрал у громилы кошель, оценил его содержимое и разрешил: «Проваливайте». Но не тут-то было. «Алтын с деньгой гоните», — бесстрашно пропищал Цыпа. Вышибал рассмеялись, живчик от щедрот своих вручил мальцу пятак, ну мы и пошли. На соседней улице повстречались с парнями, и Лука спросил: «Поквитались?» «Ага, порядок», — отозвался я, но на меня немедленно нажаловались. «Сел и в кошеле золотую пятелку оставить велел», — заявил Цыпа, — «и монеты в грязь засунул, поди найди». Мелкая тоже отмалчиваться не стала: «Лука, мы его даже не побили, только я между ног пнула». «Молодец», — потрепал тот ее по голове и спросил: «Сколько взять получилось?» без пяти алтынного целковый. Гнета и Сивова такой ответ нисколько не порадовал. А чего пятерку оставил? Нахмурились они. Я только вздохнул. Думаете, в хромой кобыле вроде вас дурни работают? Матросик там содержимое кошеля точно засветил, а поймают на крысятничестве, мало не покажется. Сивый надулся и спросил, не покалечили-то этого урода почему? За меня ответил Лука. Матросики спускают деньги и вербуются на новый рейс, в городе не задерживаются, а калеку никто не наймет. Вот озлобился бы он от безденежья и начал искать тех, кто его обчистил. А ну как сыскал бы, на этот довод ни у кого возражений не нашлось. Потопали домой, и снова на самом краю болота меня будто чей-то недобрый взгляд уколол. Вот что к чему, а? Глава 16.4.3. Вечером засиделись допоздна. Рыжая невесть откуда достала бумажный сверток с имбирным печеньем, засохшим до каменной твердости, но все равно чертовски вкусным. Получилось что-то вроде праздника, но встал разбитым, с гудящей головой и нисколько не отдохнувшим вовсе не из-за этого. Просто едва ли не всю ночь провалялся в гамаке, пялись в темный потолок и думая о том, что принесет мне осень. Стать старшим в гнилом доме, это здорово, но справлюсь ли без Луки? Тот не просто мог дать в рыло, он еще и умел договариваться. У него репутация, а я, второй номер, вечно на подхвате. Еще и не вор, меня точно продавить попробуют. Сам Боженный попробует. Придется прыгнуть выше головы, будет непросто. И вот еще вопрос, перебираться ли в комнатушку Луки или остаться в своей. Я тут давно обжился, но там есть окно. Может, предложить переселиться туда рыжули, так или иначе, но мысли неизменно возвращались к девчонке, а потом я ненадолго забывался беспокойной полудремой, вновь просыпался и опять начинал пялиться в потолок. Нервы, ни к черту. Встал рано, куда раньше необходимого, просто совсем уж маятно сделалось на душе. Оделся, напился, умылся, отодвинул запорный брус и растолкал Хрипа. «Запри за мной», тихонько шепнул ему и спустился с ботинками в руках на первый этаж. Выглянул на улицу, постоял, прислушиваясь и принюхиваясь. Щебетали птахи, и брехали где-то вдалеке собаки, тянуло откуда-то дымком, но и только. Никакого намека на мерзкую стылость. Утро как утро. Увы, вскоре вся эта благость отправилась прямиком псу под хвост. Стоило лишь мне выбраться с болота, миновать подтопленную улочку и вывернуть к сараям, как сразу углядел непонятную суету. Негромко переговаривались замершие поодаль местные мужики, выискивали что-то в траве сурового вида дядьки в невзрачных зеленовато-серых куртках, просторных штанах и высоких кожаных сапогах, все, как один, с ног до головы обвешанные оружием, здесь же натягивали поводки здоровенные волкодавы, у накрытого дерюгой тела, точно ведь тела, о чем-то толковали настоятель нашей церквушки, незнакомый мне священник и непонятный тип, на шее которого серебрилась цепь то ли с бляхой, то ли с крупным медальоном. Разумеется, терлись поблизости и пацаны. Я приметил знакомцев с соседней улочки, к ним и подошел. Ничего даже спрашивать не пришлось, на меня все так прямо сразу и вывалили. Зырь, серый, старуху из углового дома демон порвал. Она корову доить пошла, а он ей башку открутил. Да не бреши, не оторвал он ничего, просто удавил. Тятька сам ожоги от ладони на шее видел. Вот ты врать гораст, когда твой батька пришел, ее уже дерюгой накрыли. Да это он из церкви вернулся. За попом кто бегал? А, ой, сейчас собак спустит. Не спустит, так поведут. А то их без стрельцов демон порвет. Я едва успел вставить вопрос. Это кто вообще? Дьяк с холма в атагу охотников за головами привел. Им без разницы на кого охотиться. На душегубов или демонов. Серьезные дядьки. И вот с этим было не поспорить. У каждого ватажника помимо короткой сабли или топора имелся карабинный револьвер, а один и вовсе оказался тайнознацем. Он заранее начал выписывать замысловатые петли волшебным жезлом, и на меня повеяло отголосками непонятного жара. Пацаны рты от изумления пооткрывали. «На болото не лезьте!» Повысив голос, объявил дьяк. «Старуху одержимый загубил, там ему делать нечего. Проверяйте чердаки, подвалы, сараи и вообще все укромные закутки, где можно от солнечного света на день схорониться. Ну да не мне вас учить! Тю-у-у!» Протянул кто-то из босиков, не демон, а одержимый. Видать, приблудный дух в кого-то вселился, предположил другой. Айда за ними, позвал всех третий. Я бы и сам с превеликим интересом понаблюдал, как охотники за головами затравят одержимого, но и волкодавы поглядывали на меня как-то очень уж недобро, и в церковь серых святых пора было топать. Там я все утро следил за свечами, а еще пытался, пытался втянуть в себя тепло, коим представлялась мне энергия неба. Втянуть, прогнать по себе, вытолкнуть обратно. И смог, пусть и только под самый конец заутренни. Сперва ощутил прилив бодрости, даже перестала болеть голова, а потом перед глазами замелькали серые точки, и начали подгибаться колени. Такое впечатление, в одного баржу с углем разгрузил, аж пропотел весь, и от свечного дыма замутило. Но, смог, а это главное, удержаться старшим в гнилом доме будет непросто. А вот если подготовлюсь и быстренько пройду тот драный ритуал очищения, тогда, другое дело, с адептом шутки шутить поостерегутся. Не наши, с нашими и так столкуюсь, чужие не полезут. Бажен-то за бесплатно и палец о палец не ударит, не станет по доброте душевной прикрывать, а общак пуст. После службы меня покормили, но уж лучше бы отказался и восвоясь отправился. В столовой подсел и завел пустой вроде бы разговор дьячок, но не пустой то был разговор, вовсе нет. На заречной стороне всяких хитрованов хватает, и бродячие проповедники захаживают, и вербовщики всех мастей. Одни свежее мясо в борделе ищут, другие на рисковые дела простофиль подбирают, насмотрелся. Ухватки у всех одни. Вот так поговоришь по душам и сам не заметишь, как на крючке окажешься. Я принимать постриг не собирался, поэтому все больше отмалчивался. Быстренько выхлебал жиденькую баланду, доел хлеб и ушел. Мелькнула шальная мыслишка сделать крюк и полюбоваться на витраж с огнедревом, но выкинул ее из головы и потопал домой. У черного моста, как обычно, крутился угорь с босиками, останавливать меня он не стал, лишь пристроился сбоку и зашагал нога в ногу. «Слышь, серый, Чумазова и вправду купили, чтобы лег?» Я остановился и недоуменно нахмурился. «На кой, купили-то, чтобы лег на ставках заработал? Да какие там ставки на двух босиков?» Рассмеялся я. «Добран, поди, придумал, оторвет ему лег за такое голову». «Да почему сразу Добран?» Насупился угорь. «Люди говорят, собака лает, ветер носит». Бросил я и потопал дальше. Не могу сказать, будто настроение совсем уж испортилось, но глухое раздражение в душе определенно заворочилось. Сначала из-за профуканной Лукой ставки в полной мере себя победителем не прочувствовал, теперь эти слухи бесит. Дождя не было уже несколько дней кряду, грязь просохла, и прохожие больше не толкались на протянувшихся вдоль дорог деревянных мостках, зато собирались тут и там на перекрестках. Горожане о чем-то возбужденно судили-дорядили, у многих мужиков при себе были крепкие палки. Несколько раз попадались на глаза толковавшие с жителями подручные барона. Да оно и понятно, шутка ли, одержимый завелся. На моей памяти такое пару раз только и случалось, да и то обходилось без жертв. А теперь, даже если охотники за головами эту погонь изничтожат, люди долго еще при каждом шорохе вздрагивать будут. Так-то у нас и нечисть изредка заводится, и даже неупокоенный невесть откуда в прошлом году забрел. Но приблудных духов настоятель церкви Чарослова Бесталанного изгоняет, а ходячего мертвеца плотники топорами на куски порубали. Одержимый – совсем другое дело. Тварь с каждой выпитой жизнью сильнее становиться будет. Первым делом я наведался на базар. Там мы с хватом на пару затеяли игру в пристенок и успели облегчить карманы босиков грошей на 15, прежде чем один из лопухов полез в драку и нас прогнал привлеченный шумом и гамом охранник. Легкие деньги, да как сказать, и проиграться можно, и босики скандалить начинают, чуть что не по-ихнему. А если еще и сивого с гнетом для поддержки подтягивать, то на брата всего ничего выходить станет. Уж лучше бы обувь чистил, там-то заточкой в бок не получить. Подумал об этом, когда у ворот заслышал ругань и злые крики, а следом завизжали тетки. Поспешил на шум и успел заметить улепетывающих со всех ног босиков. Выскочившие на пятачок базарные охранники их преследовать не стали, лавочники и прочий люд тоже угомонились и начали расходиться, только несколько кумушек сгрудились у кровавых пятен на земле и живо обсуждали недавнее происшествие. «Чего тут?» – спросил я Кудрявого. «Гороховские со Ждановскими схлестнулись», – пояснил тот. «Филю крепко подрезали, еле ушел». Судя по протянувшейся к ближайшему переулку цепочке кровавых отметин, порез и вправду был серьезнее некуда, вот и мелькнула мысль, что все у меня было просто-таки замечательно, пока чисткой обуви промышлял. Охо-хо, после базара я заглянул к двоюродному братцу, вручил ему деньгу и битый час вникал в премудрости завитков, коими выводились и соединялись между собой прописные буквицы. Потом двинул в гнилой дом, а только повернул к подтопленной улочке и сразу прибавил шаг. У сараев на краю болота Лука о чем-то толковал с тремя черноволосыми и кудрявыми типами в красных рубахах, расписных жилетках, просторных штанах и кожаных полусапожках. Фургонщики. Ох ты черт, видать, скрипач нажаловался. Впрочем, пока что на крик и ругань никто не срывался, да еще за разговором следил лузгавший семечки сыч, а чуть поодаль расселись на бревнышке босяки из соломенного переулка. Чужаков на заречной стороне всем миром бьют, случится драка, подсобят. Вот только где фургонщик, там и нож. А эта троица на хлюпика скрипача нисколько не походила. Двое молодых были жилистыми и резкими, а дядька средних лет, шевелюру и курчавую бородку которого уже тронула седина, хоть и набрал вес, но шириной плеч и мускулистыми руками напоминал кузнеца. «Да как не видел», — рыкнул фургонщик на Луку, когда я подошел и встал рядом. «Он вашу девку увести собирался». «Увести? Вот тебе и лучшие подмостки поднебесья». Меня будто что-то толкнуло изнутри, и я опередил подбиравшего слова Луку, резко бросив: «Кому девка, а кому сестра?» Один из молодых немедленно шикнул на меня: «Умолкни, щегол». «Кому щегол, а кому и оброк плачу?» Рука парня скользнула под жилетку, но седой одернул его, а мне пригрозил: «Побольше уважения, за иные слова языки отрезают». Я оттер плечом Луку и оскалился: «Точно хочешь об уважении поговорить? Пришли к нам без приглашения, назвали меня щеглом, нашу сестру, девкой, еще и увести ее хотели, будто кобылу украсть. Может, старших нас рассудить попросим?» Молодчики напряглись, на лице седобородого дядьки заиграли желваки, он даже быстро огляделся по сторонам, но в итоге все же сдал назад. «Я племянника ищу, видел его, меня так и подмывало послать фургонщика к чертовой бабушке, не знаю даже, как с этим порывом совладал, но, совладал. Из ваших в последние дни только скрипача видел, где и когда?» Потребовал ответа дядька. На следующий день после небесного прилива, вечером, ему ухари залетные скрипку сломали, он за нож схватился. Чем дело кончилось, не видел. Сыч сплюнул под ноги шелуху и подсказал: «Их люди Бажена растащили. Он одного порезал, с ним сквитаться пообещали. В золотой рыбке поспрашивайте». Фургонщик шумно задышал, раздувая крылья крупного носа, после обратился к Луке: «А ты чего молчал?» Лука скрестил на груди руки и ухмыльнулся: «А меня там не было». Бородатый дядька миг помедлил, потом развернулся и, кивнув своим спутникам, зашагал прочь. Молодчики обожгли нас недобрыми взглядами и потопали следом. Сыч подошел и хлопнул меня по плечу: «Вот ты, серый, резкий стал, как носатого срезал, а?» «Ну и Лука глянул хмуро: «Тебя какая муха укусила, чего в бутылку полез?» Меня била мелкая дрожь, а рубаха на спине промокла от пота, но я через силу улыбнулся: «Так я ж из балаганщиков, мы с фургонщиками на ножах». Сыч заржал: «Да какой ты балаганщик, серый, ты босяк, хочешь, фокус покажу, серый?» «Не сейчас», — потянул меня Лука. «Идем, дело есть». «Погодь», — придержал я его и спросил у Сыча: «Одержимого-то изловили уже? Какой там?» «Схоронился так, что собаки след потеряли, а поисковые чары не сработали, зато мигало знатно», — подал голос один из пацанов с бревна. «Это да», — подтвердил босяк, аж в глазах зарябило. Мы распрощались с ним и потопали прочь от болота. «Зря в разговор влез», — попенял мне Лука. «Они так и так о той драке прознали бы», — возразил я. «А так мы вроде и не при делах. Куда идем, кстати?» «Рыжулю с рынка заберем. Пусть дома посидит, пока пыль не уляжется. И надо наших предупредить, чтобы о том драном скрипаче не болтали». Я им сразу велел язык за зубами держать, но мало ли, он вдруг остановился и уставился на меня. «Серый, это ведь не ты его того?» Я покачал головой: «Не я». «А не ты?» «Нет», — пошел в отказ Лука и предположил: «Мог и сам утопнуть, только нам от этого не легче». «Угу». Рыжулю требование посидеть ближайшие дни дома в восторг отнюдь не привело. На обратной дороге она нам все кишки по этому поводу вымотала. До того Луку допекла, что тот не выдержал и в сердцах бросил: «А нечего было скрипачу глазки строить». «И ничего я ему не строила», — возмутилась девчонка. «Он сам привязался, а как пиликать начал, нам деньги кидать стали. Мне уходить, что ли, было?» Лука махнул рукой: «Забудь». Когда подошли к гнилому дому, из окна высунулся хрип. «Сейчас открою», — крикнул он и скрылся из виду. Мы поднялись по лестнице и уткнулись в запертую дверь. Вскоре мальчишка распахнул ее и с брусом в руках посторонился, запуская нас внутрь. «Это чего еще?» — удивился я. «Я распорядился, пояснил Лука. А на ночь еще и ставни закрывать теперь будем. Он проходить в дом не стал и сказал: «Ладно, побегу, мы бы и сами дошли», выкрикнула ему вслед Рыжуля, огляделась по сторонам и вздохнула. «Покажешь фокус? Ага, давай», оживился Хрип. «Вот, честно говоря, если б не он, точно бы никуда не пошел, а так сослался на неотложные дела. Вернусь, покажу», пообещал я. «Хрип, запри за мной, никому чужому не открывай, да уж понятно, не маленький». Рыжуля не сказал ни слова, надулась. «Но на свой островок я бы мог и не ходить», вдыхал, тянул, толкал, бил, и все без толку. Только голова кругом пошла, глотка пересохла и ноги подгибаться начали. Едва с бревна в грязь на обратном пути не сверзился. Ладно, хоть еще Рыжуля сменила гнев на милость, когда погонял по пальцам пару медиков, заставляя исчезать то одну монету, то обе сразу. А потом в руке и вовсе возник сорванный по дороге домой цветок. Рыжуля приняла его и рассмеялась. «У тебя талант, Серый, талант, да, но не тот». Ночью разбудил истошный вопль. Мы с Лукой вмиг спустились с чердака и обнаружили в общей комнате перепуганную малышню, а Сивый аж трясся и тыкал пальцем в дверь. «Там», лязгая зубами, выдал он. Кто-то скребся. Хват приподнял шторку ночника и погрозил ему кулаком. Задрал уже со своими дурацкими шутками. «Да серьезно», завопил Сивый, чуть не плача. «Скреблись, ша», веско произнес Лука, подступил к двери и прислушался, после даже приложился к ней ухом. «Тихо все, да мышь, наверное, была», зевнув, заявил Гнет. «Какая мышь среди болота? Летучая, дурень? Нет, одержимый за тобой приперся». Понемногу все угомонились, а утром мы с Лукой тщательнейшим образом изучили дверь, но так в итоге и не решили, прибавилось ли на досках за минувшую ночь царапин или нет. Условились на будущее не только закладывать ее брусом, но еще и чем-нибудь подпирать. А дальше все пошло своим чередом. По утрам я посещал службы в церкви Серых Святых, затем шел на рынок играть в пристенок, орлянку или чеку, затем наведывался к двоюродному брату и брал у него уроки грамматики, а после пытался дотянуться до энергии неба на своем крохотном островке посреди болота. Терпел неудачу за неудачей, но не унывал и развлекал Рыжулю фокусами. Девчонка эти дни сиднем сидела дома и всю плешь Луки из-за этого проела, но тот и слушать ничего не желал. Скрипач как сквозь землю провалился, и хоть взрослые фургонщики на заречную сторону больше не наведывались, зато по округе начали шастать смуглые и черноволосые мальцы. Местные босяки мигом позабыли о разногласиях и принялись гонять чужаков. Тем пришлось лихо, но все равно стоило поостеречься. И еще осень. Осень была уже не за горами, а сотни целковых у нас не набиралось даже близко. Лука мрачнел с каждым днем. Как-то он отозвал меня в сторонку и сказал: «Серый, прекращай балду пинать. У нас денежное дельце наклевывается, надо подсобить». «Излагай», — попросил я. «Яру наводку со дня на день подгонит, работать придется в яме. Есть шансы тамошнего делягу крупно обнести и большой куш сорвать. Ты бы послонялся, присмотрелся. Просто надо знать, куда бежать, если жареным запахнет. Прихватит на горячем, пропадем с концами». Яма была округой беззаконной, чужим босикам туда ходу не было, и самое главное, не имелось там и кого-то вроде нашего барона. Шайки почем зря грызлись друг с другом, и никто ни за что не отвечал. Ограбили, раздели, пырнули ножом, дело житейское, жаловаться некому. Мы в яму сроду не совались. Я вздохнул и пообещал: «Схожу». Потом спросил: «Нашим-то как объяснишь, что яр наводку дал? Они ж его поколотят». Лука усмехнулся: «Скажу, должок стребовал. Так вот и вышло, что вместо болтовни с Рыжулей мне пришлось тащиться в яму». «Ты куда такой красивый собрался?» — удивилась девчонка. «По делам», — сказал я с тяжелым вздохом. «Такие все деловые стали», — фыркнула Рыжуля и прищурилась. «А меня с собой возьмешь?» — и рассмеялась. «Я тебе пригожусь в другой раз», — отшутился я. «Я серьезно». Но нет, нет и нет. Соваться в яму с Рыжулей было чистой воды самоубийством, так что я быстренько убрался из гнилого дома, а когда обулся у сараев, то сунул в ботинок стилет ухаря. Рукоять прикрыл штаниной. Мало ли, пусть на узеньких улочках ямы и хватало сомнительной публики, а на перекрестках и в подворотнях кучковались жуликоватые молодчики, ко мне никто не прицепился. Не иначе за безденежного студиозуса принимали. На стриженных под горшок юнцов я натыкался в яме неоднократно, обычно они околачивались у курильной бордели. Мимо последних я старался проскакивать как можно быстрее. Из окон там обычно высовывались такого вида дамочки, что от одного только взгляда на них начинало припекать уши, и не только их. Так уж откровенно я по сторонам головой не вертел, шагал с уверенностью человека, у которого здесь дела и который способен за себя постоять. Ну и как-то обошлось. Побродил там и здесь, примечая глухие переулочки и проходные дворы, дыры в заборах и зазоры между домами, мостки через глубокие овраги и заброшенные сараи, а на третий день меня прихватил Гаран Восьмой. Нет, прихватил не в яме, охотник на воров повстречался на выходе из монастыря. «Тебя как зовут-то?» — поинтересовался он, постукивая рукоятью трости по затянутой в лайковую перчатку ладони. «Серым кличут», — нехотя ответил я. «Так вот, Серый», — улыбнулся охотник на воров, — «поможешь мне найти простака?» «Не спросил», — сказал. Я насупился. «С чего бы это? Я вам ничего не должен». «Ошибаешься. Ты мне кругом должен». «Пояснить? Ну что за напасть?» Мысленно охнул я, а вслух сказал. «Уж будьте так любезны». Но напрасно ерепенился. «Зря-зря». Глава 17. 4.4. Прогнул меня Гаран Восьмой безо всякого труда, ему для этого даже прибегать к рукоприкладству не понадобилось, загнал в угол словами. «Ты о простаке квартальному не рассказал?» «Промолчал. Так, покрыл убийцу. А это препятствование правосудию. Плетями за такое уже не отделаешься. С учетом твоего вранья и того, кто ты есть, схлопочешь год каторжных работ. А если хотя бы даже и полгода на первый раз, так хрен редьки не слаще. Ездить там на тебе будут все, кому не лень. Сам шею в петлю сунешь». Сделалось жутко, но я виду не подал и беспечно бросил в ответ. «Ничего не докажут, чудак». Недобро рассмеялся охотник на воров. «На допросе соловьем заливаться станешь, лишь бы только обратно в камеру вернули. Мне всякое доводилось слышать об изуверах из городской тюрьмы, так что я промолчал, не став сотрясать воздух попусту». Гаран поторопил. «Так по-хорошему поможешь или по-плохому? Да на кой черт он вам сдался-то?» Не выдержал я. «Его же никто не ищет». Охотник на воров подступил и развернул, даже за плечи обнял, зашагав бок о бок. «Ошибаешься. Ищут, и еще как», — издевательски дружелюбно заявил он. «Видишь ли, звездочетам очень не нравится, когда убивают кого-то из них. А кому такое понравится?» — буркнул я, отстраняясь. «Не у всех есть их деньги, связи и знания. Звездочеты провели кое-какие изыскания и выяснили, что хозяин дома умер задолго до гибели взломщиков, а значит, прикончить их никак не мог. Да и погиб он не от простого огня и не при пожаре». Мне припомнилось обгорелое тело, и я недоуменно уставился на собеседника. «Разве не от огня? Как так? В деле замешана магия. Магия, мой юный друг, а это совсем другие гонорары. Платит звездочеты щедро, и ты так или иначе мне эти деньги заработать поможешь. Окажешь содействие по доброй воле, все долги разом спишу, а нет, да какие еще все долги, откуда бы им взяться?» Охотник на воров ответил недоброй улыбкой. «А разве я несколько часов кряду не отвечал на твои вопросы? Знакомо слово «консультация»? Мое время стоит дорого. Выставлю счет, мало не покажется». «Нет, меня точно сглазили», — подумал я и спросил. «Что нужно делать?» «Подходи в 9 к мосту у фабричной запруды». «На кой?» — буркнул я. «Наведаешься в одно заведение в яме. А сами чего туда не наведаетесь?» Синие глаза обожгли недобрым огнем. «Может, мне еще раздеться, вымазаться дегтем и в перьях вывалиться?» — спросил Гаран. «Это тут при чем? А ты подумай. Не совсем ведь дурак», — усмехнулся охотник на воров. «И вот еще что. Ты того чижика-пыжика хорошо знал?» Я неопределенно повертел пальцами. «Да так, есть идеи, кто мальца на дело подрядил. Его подельники серьезного книжника обворовали. Он за возврат вещей хорошую награду назначил. Поможешь украденное отыскать, деньгами не обижу». «Да мне-то откуда знать? Я ж не вор». «А ты поспрашивай. Только осторожно, чтоб самого с перерезанной глоткой в реку не спустили». «Да нет смысла», — уверил я Гарана. «Пыжиком уже другой охотник на воров интересовался. Наверняка все вызнал давно. Это который? Будто ваш брат представляется. Опиши». Я пожал плечами. «Обычный дядька, лет 40, худой. А вот собаки у него приметные были. Здоровенные, с шипастыми ошейниками. Какие-то неправильные. Псарь», — скривился Гаран. «Мерзкий тип, хоть в чутье ему и не откажешь. Но ты поспрашивай о пыжике, поспрашивай». Я помялся немного для виду, но в итоге навести справки все же пообещал. «А куда деваться-то? С крючка теперь не сорваться, не отпустит меня Гаран, не спишет долги. Что жулики, что охотники на воров, одна порода. Дашь палец, руку по локоть отхватит и еще добавки попросит. Чистые упыри, пока досуха не высосут, не успокоится, да и плевать, выкручусь как-нибудь. Другое дело, что если встречусь с Гараном в 9 вечера, то вернусь на Заречную сторону уже затемно, а у нас бесноватого так и не поймали. И пусть на людей он больше не бросался, но позапрошлой ночью вломился в сарай и передушил 20 курей. А ну как повстречаемся на темных улочках, пока топал до Черного моста, хорошенько все обдумал и решил идти от фабричной запруды в гнилой дом напрямик через болото. Есть там тропки, можно пробраться, а особо топкие места вешками отмечены, не увязну. Но лучше б не о планах на вечер думал, а по сторонам смотрел. На подходе к набережной привязалась грузная тетка в черном платье и с таким же платком на голове. Сам не заметил, как гадалка ухватила за руку и принялась водить пальцем по ладони. Еще и товарка ее с другого бока подперла. Денег у меня с собой не было, но дело оказалось вовсе не в них. «Сглазили тебя, милок», — начала причитать гадалка. «Ой, сглазили, красавчик, сильная порча на тебе лежит, на тайну завязана. Чувствовал ведь, что все в последние дни из рук валится. Расскажи, облегчи душу, сразу беды и горести отпустит». Повеяло противной и вонючей стылостью, только не болотной с запахом тины, а какой-то совсем уж омерзительно чуждой. Внутри у меня будто что-то надломилось. Сначала продавилось, а потом лопнуло. Накатило и ударило в темечко волна невыносимого жара. Я очень-очень медленно повернул голову, но и так явственно хрустнули позвонки. Уставился в глаза гадалке, растянул губы в улыбке. «Ты в материнской утробе проклятого с глазом пугать взялась, старая?» Слова вырвались с неприятным присвистом, и тетка отпрянула так резко, что едва не оступилась. Она что-то коротко бросила на своем наречии товарке и попятилась, не спуская с меня настороженно опасливого взгляда. Подбежал молодой фургонщик, но гадалка потянула его прочь. Я бросил улыбиться, откашлялся, сплюнул под ноги мокроту и едва успел убраться с пути катившего по дороге экипажа. Вот же ведьма, задурила голову, чтоб кошелки драной пусто было. Пока до базара шагал, всего так и потряхивало. Там тоже не обошлось без неожиданностей. Только мы с Хватом начали подбивать босиков на игру в орлянку, как прибежал Кудрявый. В шайку Бажена он влился года 4 назад, а до того обитал в гнилом доме, поэтому знал меня как облупленного. «Серый, выручай», — зачастил жулик, оттянув в сторонку. «У Фиги живот прихватило, пораскидывай пока за него 3 листка. У нас козырное место выкуплено. Мне Бажен голову оторвет, если сборы плохие будут». Я упираться не стал, но все же резонно заметил. «Да у меня свои дела, грош с 5 алтынного твой», — пообещал Кудрявый и сразу предупредил. «Проигрыш весь на тебе. Условия были так себе, да и с картами я обращался далеко не так ловко, как с монетами, но деваться было некуда». Уселся за низенький столик, взял 3 замусоленных и чуть согнутых посередине картонных прямоугольника, вздохнул. «Ну, погнали». Место у ворот и в самом деле оказалось отменным. Народ мимо столика валил валом, мне еще и глотку драть не приходилось, людей втягивали в игру зазывалы. Поначалу дело не клеилось, проигрыш шел за проигрышем, и к столику помимо обычных ротозеев повалило базарное жулье. Решили проверить новичка и срубить легких денег, ну и напрасно. К тому времени, когда вернулся Фига, мой чистый выигрыш составил без малого 3 целковых. И все это — ловкость рук, никакого мошенничества. Обещанную долю Кудрявый не зажилил, но из 2 гривенников отдал только 1. «Я ж тебе работенку подогнал», — с широченной улыбкой пояснил он, и я лезть в бутылку не стал. Махнул рукой и потопал прочь. Так себе работенка, уж проще на свой страх и риск в орлянку резаться. Грамотой заниматься не пошел, с рыжулей той лишь парой слов перемолвился, прежде чем отправиться на болото. А как поупражнялся в тайных искусствах и вернулся, так сразу и завалился в гамак. Продрых до самого вечера, разбудил Лука. Поднялся на чердак, заглянул в мою коморку, растолкал. «Серый, ну мы же договаривались. Нам со дня на день на дело идти, а ты бока отлеживаешь». Я зевнул, проморгался и спросил: «Днем на дело пойдете?» «Да вряд ли». «Ну вот». Я выбрался из гамака и потянулся. «Сегодня наведаюсь в яму вечером, посмотрю, что там и как после захода солнца. Вернусь поздно, предупреди наших, кто караулить будет, чтоб запустили». Лука озадаченно поскреб затылок. «Уверен, одержимого так и не поймали, если кого ночью на улице прихватит, могут и забить, не разобравшись. Через болото пройду, от фабричной запруды». «Вот ты рисковый». «Рисковый, ха, я бы с превеликой охотой никуда не ходил, да только мне выбора не оставили. Придется рисковать. С Гораном Осьмым встретились у моста. Я пришел туда заранее, успел оглядеться. Фабричной плотиной перегородили приток Черный, впадавший в нее с той стороны. Через реку к запруде и заводским корпусам тянулся мост. А вот яма располагалась на этом берегу, в глубине городской застройки. Когда-то там тоже протекала речушка, но ее загнали под землю, превратив во что-то вроде сточной канавы. Охотник на воров придирчиво меня оглядел и достал из кармана синий шейный платок, вроде тех, что были в моде у студиозусов, только сильно обтрепанный по краям. «Держи». Я понятия не имел, как повязываются такие штуки, пришлось Гарану помогать с узлом. «На широкой улице найди ржавый якорь, посмотри там нашего Яна-морячка. Не попадется на глаза, тогда поспрашивай, только аккуратненько. Будут интересоваться, зачем он тебе, темни. Прижмут к стенке, наплети, что старшие послали, а подробности не знаешь, все вопросы к ним. Ну да выкрутишься как-нибудь. Эти вот припрут к стенке и выкрутишься как-нибудь не понравились мне чрезвычайно, но спросил я о другом. А если он там, тогда что, тогда беги за мной. Я кивнул и выразительно потер подушечкой большого пальца о средний и указательный. Монет отсыпьте, не гулять идешь, отрезал Гаран. Все, шагай. В пивной тебя ждать буду. Сюда охотник на воров заявился не в своем обычном наряде, а одевшись под стать мастеровому. От фабричных работяг он сейчас ничем особо не отличался, разве что рожа была слишком уж чистенькой, а ногти дюже аккуратно обстрижены, и ни тебе мозолей, ни въевшегося в кожу машинного масла. Наблюдательный человек в два счета раскусит. Я тоже озаботился маскировкой. Закатал рукава рубахи и подвернул штанины, еще и картуз на бекрень сдвинул, как это было принято у обитавшего в яме мелкого жулья. После тяжко вздохнул и по узенькому переулку зашагал прочь от набережной. К вечеру небо затянуло густыми облаками и рано стемнело, но если на ближайшем перекрестке уже горел фонарь, то дальше в темноте лишь помаргивали огоньки самокруток да мигали редкие всполохи спичек. Днем тут никому не было до меня никакого дела, а вот сейчас почти сразу наперерез выдвинулись две тени. «Куда прешь?» — угрожающе спросил один из молодчиков. Второй многозначительно постучал кулаком по раскрытой ладони. Я не стушевался и выложил все как на духу. «В ржавый якорь. Чего тебе там? Дела?» И, пресекая дальнейшие расспросы, добавил. «Сам не местный, кого надо знаю, а кто надо знает моих старших. Может, глухой ночью меня и заставили бы вывернуть карманы». А так молодчики только переглянулись и отступили обратно в подворотню. Я безо всякой спешки двинулся дальше. Спешить нельзя. Спешат жертвы. Вечерняя яма преобразилась самым невероятным образом, сделалась оживленной, многолюдной и бесшабашной. На широкой фонари горели, и в железных бочках перед питейными заведениями что-то полыхало. Одни местные обитатели гуляли в кабаках, другие хлестали самогон и хлебное вино на улице, сгрудившись вокруг поставленных на попа бочек. Где-то играли музыканты, отовсюду доносился женский смех. Сновали среди не успевших набраться и потратить все денежки гуляк зазывалы, тянули кого в бордели, а кого в игорные дома. И вот тут какое-то дельце ночью провернуть, вздор. Тут на улицах столько народу, сколько на заречной стороне после небесного прилива не гуляет. Ржавый якорь размерами превосходил хромую кобылу не так уж сильно, а вот народу в него набилось не в пример больше. Люди едва ли не на головах друг у друга сидели. Вышибало поначалу мне даже дорогу загородил, но я предусмотрительно прихватил с собой два пятиалтынных, потер монетами друг от друга, и громила посторонился, разрешая войти. В воздухе витал табачный дым и непонятный чад, пахло подгорелой едой и еще чем похуже, редкие лампы едва разгоняли полумрак, а кругом – столы, столы, столы. Между ними протискивались разносившие выпивку и закуски половые, а тем из посетителей, кто накачивался пойлом у стойки, наливали буфетчики. Развлекавшие честный народ скрипач и гармонист в самое столпотворение не лезли и все больше прохаживались вдоль стен. И хоть публика на первый взгляд подобралась сомнительней некуда, откровенно бандитских физиономий на глаза не попадалось. Увы, не удалось вот так сразу углядеть и простака. На проходе я торчать не стал. По засыпанному опилками полу дошел до подпиравшего перекрытие второго этажа столба. Прислонился к нему и оглядел выпивох, уже куда внимательнее прежнего. Посетители переходили с места на место не так уж и часто, разве что в нужник на задний двор бегали с завидной регулярностью, и некоторое время спустя я пришел к неутешительному для себя выводу, что мокрого за столами нет. Справляться о нем у буфетчиков не хотелось до скрежета зубовного, К тому же половые разносили еду и пиво не только по общему залу. Время от времени одни поднимались по широкой лестнице на второй этаж, а другие ныряли за плотную занавесь. Вход наверх был свободным, а вот за навешенную дверь караулил звероподобный громила, и запускал он в заднюю комнату далеко не всех, кому-то без разговоров давал отворот-поворот. Оттуда доносились свисты и неразборчивые выкрики, а еще вроде бы долетала разбитная мелодия пианино, но из-за потуг скрипача и гармониста было толком не разобрать. Я постоял немного в нерешительности, затем поднялся на второй этаж и очутился в комнате, где играли в карты и кости. Изрядная часть затянутых зеленым сукном столов сейчас пустовала, а никто из немногочисленных игроков на простака нисколько не походил. Но сразу отправиться во свояси не вышло. Мое появление привлекло внимание расположившейся у входа компании, и солидного вида дядька попросил: «Эй, малый, сдвинь, ха, вроде такая малость, а сколько ротозеев через это как липку обобрали, и не сосчитать». Но и отказывать в невеликой просьбе не стоило. Стол у лестницы жулики заняли точно неспроста, как бы это ни оказались подручные местного заправилы. Одеты солидно, будто приказчики или банковские клерки, усики у всех завиты, волосинки одна к другой подобраны, а глаза шальные, взгляды острые ровно спицы. С такими деятелями ссориться себе дороже. «Разреши», — усмехнулся я и легонько подшиб протянутую ладонь, перехватил подпрыгнувшую колоду, придержал указательным и средним пальцами, а большим сдвинул верхнюю часть, после чего убрал ее вниз. Все это одной рукой. И да, сдвинул по-честному, а не как это было нужно улыбчивому шулеру. «Не благодари», — сказал, возвращая карты. «Ловок, шельмец», — восхитился шулер. «Сыграем партийку». Но вот как раз играл я не ахти, просто знал пару трюков, да и такие жулики кого угодно до нитки разденут, поэтому отказался. «Не сегодня». «А чего так?» «Человека ищу», — пояснил я и спешно ретировался. Спустился по лестнице и пригляделся к занавешенной двери в заднюю комнату. К стене рядом с ней была прикручена железная коробка, желающие пройти кидали в прорезь на верхней крышке монеты, но даже это дозволялось далеко не всем. Кого-то громила заворачивал безо всяких разговоров. Мне там ловить было нечего, я прошелся по залу и в дальнем углу обнаружил еще одну лестницу, но только поднялся по ней и тотчас скатился обратно. Это оказался вход в бордель. И что делать, если простак сейчас с веселыми девками кувыркается? Вот на кой черт охотник на воров вообще меня сюда послал, на что рассчитывал? Черти драные, как же не хочется с расспросами к людям приставать. Я и не стал. Взялся ходить туда-сюда вдоль стены, не спуская при этом взгляда с занавеси и ловя удачный момент, чтобы проскользнуть внутрь. И пусть не сразу, но все же возможности сделать это дождался. Больше часа в ржавом якоре проторчал и уже совсем было собрался отчаливать, как вдруг в соседнем помещении заголосили пуще прежнего, и вышибал и юркнул за плотную ткань. Я в несколько быстрых шагов очутился рядом и заглянул во второй зал, а после еще и прошмыгнул туда, поскольку сейчас никому не было до меня ровным счетом никакого дела. Меж столов пластались на ножах два ухаря, один уже зажимал пропоротый бок, и почтенная публика во все глаза следила за схваткой. Девицы в корсетах и пышных юбках на невысокой сцене отчаянно визжали, а вышибала никак не решался вмешаться, и лишь пьяный в дымину топер продолжал бить пальцами по клавишам пианино. Трубач обмахивался платочком, какой-то пухлый дядька бегал и призывал ухарей остановиться. Бессмысленнее занятия еще поискать. Стоп, не то. Во втором зале людей собралось не так уж и много, и я зашарил взглядом по лицам, но простака не углядел. Не было его здесь, точно не было. Неожиданно подраненный ухарь умудрился полоснуть соперника по запястью, тот выронил нож, на этом все и закончилось. Кто-то пальнул из револьвера в потолок, и к запахам пота, дыма и дурман травы добавилась едкая пороховая гарь. Зажимавший рассеченный бок бузатер в раз оставил попытки добить обезоруженного соперника, и парочку возмутителей спокойствия повели на выход по набежавшие вышибалы. Половые взялись замывать кровь, пухлый живчик захлопал в ладоши. «Девочки!» Танцовщицы вмиг выстроились в шеренгу и начали отплясывать, подкидывая ноги так высоко, что даже удалось разглядеть подвязки чулок. Панталон нет, не разглядел. Не уверен даже, что они на танцовщицах и вовсе были. Разобраться в этом помешал вышибала, который не слишком-то вежливо вытолкал меня в общий зал. Наверное, я бы так и убрался из ржавого якоря не солоно хлебавши, если б не случай. Приставать с расспросами к буфетчикам я совершенно точно не собирался, Но тут притомившийся гармонист углядел на соседнем со мной столе кружку с недопитым пивом, бросил терзать меха и одним махом влил в себя хмельное пойло. Стоял он на ногах не слишком-то и твердо, так что я рискнул справиться у него, а я не морячки. Музыкант лишь выразительно глянул в ответ. «Отсыпь мне гаран монет, я бы еще попробовал умаслить гармониста, а так только руками развел. Да он мне и даром не сдался. Просто по-дружески просили весточку передать». Музыкант скривился и все же сказал. «Седмицу, наверное, не появлялся». И, враз потеряв ко мне всякий интерес, вновь начал раздувать меха. Больше задерживаться в ржавом якоре я не стал. На улице окончательно стемнело, но людей в округе только прибавилось. На охоту вышли уличные шлюхи, а из подворотен начали понемногу выбираться отбросы, чистившие карманы перебравших выпивох. Пока что их время еще не наступило, пока что веселье било через край. Тут и там играли музыканты, танцевали парочки или просто кружились хороводы, кто-то хватал друг друга за грудки, кто-то блевал. Провернуть серьезное дельце в яме ночью – вздор, да здесь только к рассвету все угомонятся. Знакомой дорогой я двинулся в обратный путь, и поначалу все шло неплохо. Без особого труда удалось отвертеться от всех попыток затянуть меня в кабаки, бордели и совсем уж непонятные притоны. А вот когда шум и отсветы огней уже остались позади, но окончательно ночной мрак сгуститься еще не успел, я углядел стоявший на обочине дороги экипаж. Сначала подумал, что прикатил кутить кто-то из состоятельных горожан, потом разглядел черные потеки на задней стенке, как будто ее извозюкали углем и не до конца отмыли, и припомнил рассказ босиков, промышлявших на перекрестке у трех жбанов. Неужто тот самый экипаж? За спиной шаги. Я не стал оборачиваться и проверять, не послышалось ли мне, сразу метнулся вперед и вбок, юркнул в проход между домами и припустил по нему со всех ног. Пусть даже напугал случайный прохожий, плевать. Показаться кому-то смешным я нисколечко не боялся, а вот оказаться с перерезанной глоткой боялся, и еще как. Проход перегородил высоченный забор. Я подпрыгнул, оттолкнулся ногой от стены, извернулся и ухватился за верх досок, подтянулся и перевалился на другую сторону. Пожалуй, что и удрал. Глава 18.4.5. Гора на 8-го. Мой рассказ о походе в ржавый якорь нисколько не воодушевил. А не свистишь, наводка верная была. Нахмурился он и повторил. Верная была наводка. Я ощутил будто бы давление чужой воли, но не стушевался и развел руками. За что купил, за то продал. Скрывать мне было решительно нечего. Ничего не выдумал, ничего не утаил. А что об экипаже не рассказал, так это к делу не относится. Меня Яна Простака отыскать посылали, я его не нашел. Точка. Прямо все там обошел? Спросил Гаран. В борделе не проверял. Нагло ухмыльнулся я. На бордель денег нет. Охотник на воров покривился и потребовал. Рассказывай, что видел. Наверняка собирался убедиться, что я действительно ходил в ржавый якорь, а не просидел все это время в соседней подворотне, но в итоге в своих подозрениях разуверился. Седмицу не появлялся. Плохо. Очень плохо. Гаран хмуро глянул и объявил. Завтра сюда к 6 подходи, и чтоб без опозданий. Он протянул руку. Платок давай, а после потопал прочь. Мои собственные планы на завтрашний вечер его нисколько не волновали. Сволочь. Я недобро глянул в спину охотнику на воров, и от ясного осознания того, что хожу по самому краешку, неприятно засосало под ложечкой. Если на заречной стороне прознают о делишках с кем-то из этой братьи, совести те стыдить не будут, просто нож под левую лопатку сунут и в реку скинут, а то и утруждаться не станут, на дороге бросит. Для острастки и в назидание остальным, не хотелось бы. Стряхнув оцепенение, я пересек набережную и двинулся по мосту к фабричной запруде. Пока выбирался из ямы к реке, немного успокоился и пришел к выводу, или же уверил себя, что никто не пытался взять меня в оборот, а напугал случайный пьянчушка, либо и вовсе крыса за спиной нашумела. Извозчик-то на козлах остался и вдогонку за мной никто не рванул. Пусть даже это и был тот самый экипаж, я подельником ухаря и даром не сдался, иначе давно бы к луке подкатили. И гармонист из ржавого якоря точно никому о моих расспросах рассказать не успел. Если встреча и не совсем случайна, то искали не меня, а Простака. Надо понимать, он и вправду где-то в яме схоронился. Пока размышлял так, перешел по дамбе через фабричную запруду и вышел к болоту. За высоченной кирпичной оградой что-то постукивало, посверкивало и рокотало. Здесь было тихо, тихо и темно. Как-то сразу расхотелось возвращаться в гнилой дом напрямик. Завязнуть не завязну и с дороги не собьюсь, Просто жутко. Беззвучно выругавшись, я разулся, закатал штанины и двинулся к сухой липе, едва-едва видневшейся в темноте. Именно от нее и начиналась нужная мне тропка. Под ногами чавкала грязь и плескалась вода, это напрягало. Невесть с чего захотелось производить как можно меньше шума. Стать незаметным, съежиться и забиться в камыши, спрятаться. Но переборол непозволительную слабость и пошел. Практически на ощупь. Небо оставалось затянуто облаками, ни звезд не было видно, ни луны. Темень, хоть глаз выколи, оконца открытой воды, беспросветно черные. 100 раз все на свете проклял, пока с кочки на кочку прыгал, шагал по бревнышкам или брел вброд, проверяя дно подобранной палкой. И даже когда выбрался непосредственно к гнилому дому, легче не стало. Наоборот, невесть с чего на затылке зашевелились волосы. Накатила паника, едва не бросился бежать, но взял себя в руки, остановился и прислушался. Показалось, будто за спиной что-то чавкнуло и камыши зашуршали, или все так и есть. Разбираться я не стал, рванул напрямик к дому, чуть ботинки не уронил. Вспомнил о том, как кто-то якобы скребся к нам, на миг замер в нерешительности, но лишь на миг, а затем выставил перед собой палку и шагнул в пустой дверной проем. Там вовсе ни черта не видать, одна только чернота во всем мире осталась. Из звуков, мое надсадное дыхание, лихорадочный стук сердца да плеск воды. Плеск, на улице. Я в один миг взлетел по лестнице и заколотил кулаком в дверь. «Открывайте, это я, Серый». И снова плеск, громче, ближе. «Серый, ты, я, живее». Почудилось, будто в подтопленном помещении стало еще темнее, словно бы такое вообще могло быть. Всего так и затрясло, но вот уже скрипнул брус и приоткрылась дверь. Я протиснулся в щель и коротко выдохнул. «Запирай». Лука так и поступил. Заворочился кто-то из разбуженных шумом мелких, кто-то захныкал во сне. «Как сходил?» — шепнул мне Лука. Я не ответил. Просто никак не мог унять сбившееся дыхание. Молча ткнул пальцем вверх и двинулся к лестнице на чердак. Лука растолкал гнета и поспешил вслед за мной. «Как сходил?» — повторил наверху он свой вопрос. «Да там ночью вообще никто не спит». Хрипло выдохнул я. «Днем на улицах и то народу меньше». И да, мои слова Луку нисколько не порадовали. Разочаровываю сегодня решительно всех. Встал с гудящей головой, заложенным носом и ломотой во всем теле. Мало того, что никак уснуть не мог, все лежал и вслушивался в шорохи и скрипы, так еще когда забылся в беспокойной полудреме, начало сниться Рыжуля. До самого утра девчонка то высовывалась из окна в совершенно непотребном виде, то танцевала на сцене, задирая ноги выше головы. Проснулся с ясным осознанием того, что большому Ждану ее не отдам. Впрочем, знал это и до того. Не отдам. Отпустила меня в церкви. Еще до энергии неба дотянуться не успел, а уже стало хорошо и спокойно. Никакой магии, это сама по себе умиротворяющая атмосфера таким образом сказалась. Подумалось даже, что ничего плохого в постриге и нет вовсе. Я от неожиданности чуть вслух чертей драных не помянул, до того своим мыслям поразился. Нет, мне такого не надо. Никакого пострига, никакого этого самого, а безбрачия. Так разволновался, что едва силу небесную в себя втянуть сумел. Мигом взапрел, но зато и головная боль отпустила, и ломота прошла. Насморк разве что никуда не делся, только это сам виноват, нечего вчера по холодной воде бродить было. Мало того, что страху натерпелся, так еще и простыл. Вроде бы, наплевать, вроде бы, травяного отвара выпить и все пройдет, но как-то очень уж маятно было на душе. Еще и мелкий дождик накрапывать начал. В итоге на рынок не пошел и направился прямиком в гнилой дом. По пути все по полочкам разложил и решил, что не имеет никакого значения, сорвет Лука свой заветный большой куш или это дельце не выгорит. Раздобудет деньжат и заплатит оброк божену. Отлично, нет, тоже не беда. Возьму и утащу Рыжулю из города, даже слушать ничего не стану. Ей при таком раскладе на заречной стороне ничего хорошего не светит. Страшно? Нет, давно к такому готов. Когда вернулся, Рыжуля хлопотала у печи. Ей было откровенно не до меня, так что сразу переоделся и попросил: «Заприте за мной. Опять на весь день пропадешь?» — нахмурилась девчонка. «Не, скоро буду», — отозвался я и отправился прямиком на свой островок. Встал на прогалине меж камышей, запрокинул голову к хмурому темному небу, с которого сыпалась мелкая морось, безмолвно взмолился: «Ну же, небеса, хоть подскажите, что делаю не так?»